Глава шестая. Создаем хорошее настроение. Эпиграф. Именуют богатством блага те, что вовне. Настоящее благо существует во мне. Рабиндранат Тагор. Часть первая. Эликсир счастья. Эпиграф. Счастье на стороне того, кто доволен. Аристотель. Счастье немыслимо без хорошего настроения. При хорошем настроении душа поет, все кругом радует, дела спорятся. Напротив, при плохом настроении ничто не радует, а только раздражает, и все валится из рук. Приятное расположение духа, как ничто другое, способствует здоровью физическому. Еще лейб-медик армии Наполеона Ларей отмечал, что выздоравливают быстрее солдаты побеждающих армий. Их намного легче лечить, чем солдат, потерпевших поражение. Здоровье психическое и физическое, безусловно, тесно взаимосвязаны. Унылое состояние души провоцирует заболевание. Наше настроение диктуется сферой чувств. Это проявление подсознательной мыслительной деятельности. Недовольство, злость, чувство недооценки нас со стороны окружающих, зависть. Чаще всего мы стараемся подавлять. Однако на подсознательном уровне эти эмоции сказываются на нашем самочувствии, проявляются в придирчивости, умничании и хронически плохом настроении. В результате возникают нарушения обмена веществ, расстройства кровообращения, кожной аллергии, а на лице резкие складки в уголках губ. Поэтому хорошее настроение – это прежде всего здоровье. Оцените мудрость старинного совета. Хочешь быть здоровым – изгони из сердца все досады. Например, онкологи считают, подавленное, безрадостное, тревожное состояние и настроение человека – фактором риска. О том, в каком настроении чаще всего находится человек, можно судить даже по его волосам. Шелковистые волосы являются признаком душевного спокойствия. Причина тут проста. Когда человек находится в состоянии эмоционального подъема, в его кровь поступают особые вещества, которые расширяют сосуды, улучшают снабжение тканей кислородом, отсюда и хорошие волосы. Из-за психоэмоциональных перегрузок, длительных стрессов, состояние волос, наоборот, ухудшается. Не зря же говорят, что от радости волосы вьются, а от горя секутся. Таким образом, и на эмоциональном, и на рациональном уровне быть постоянно в хорошем настроении – мечта, достойная того, чтобы сделать все для ее достижения. От чего же зависит хорошее настроение? Что определяет его положительный или отрицательный тон? Хорошее настроение – это подарок судьбы или заслуга самого человека? Попробуем разобраться. Наше настроение определяется в первую очередь эмоциями и связанными с ними чувствами. Эмоции – это первичный, простейший вид реакции на какие-либо раздражители. Они могут быть положительными или отрицательными, сильными или слабыми, нарастать или, наоборот, снижаться. Иное дело – чувство. Это сугубо личностное, что характеризует наши переживания. Однако, в отличие от эмоций, чувства не возникают спонтанно, а контролируются сознанием. Мне могут возразить, что настроение имеет не только психическую, но и психофизиологическую основу. управляется определенным гормональным аппаратом. Но продукция этих гормонов в первую очередь подчинена психике. Именно она – продукт деятельности мозга и выступает в роли главного судьи и распределителя. Объясняется это устройством нашего мозга. Активные вещества – эндорфины – вырабатываются в нем автоматически, когда мы к чему-либо проявляем интерес, переживаем приятное волнение. Зная это, мы можем стимулировать выработку эндорфинов. Например, мыслями о чем-то приятном, прошедшем или предстоящем. Я постоянно так делаю и практически всегда нахожусь в хорошем настроении. Множество конкретных рекомендаций на эту тему будет дано ниже. Таким образом, хорошее настроение можно целенаправленно создавать и поддерживать. И эту способность можно и нужно тренировать.